Марта еще не успела привыкнуть к этому новообретенному миру, к тому, что даже ночь не в силах приглушить яркость красок, что звуки флейты до сих пор звучат в душе нежно и тревожно одновременно, что Арсений сжимает ее в объятиях так крепко, что больно дышать, как мир снова изменился. Наверное, Арсений услышал что-то особенное, недоступное ей. Или не услышал, а почувствовал. Потому что оттолкнул ее с какой-то торопливой небрежностью, перегнулся через перила, всматриваясь в темноту. Марта тоже хотела видеть. Хотела понять, что заставило Арсения разжать объятия, оттолкнуть, а может и вовсе забыть о ее существовании. Внизу полыхал костер. Огромный, выше человеческого роста. Клубы дыма сплетались в сизые спирали, извивались точно в судорогах. А в завывании ветра Марте вдруг почудились женские крики. Если бы она смотрела не на костер, а на Арсения, то, наверное, поймала бы тот страшный момент, когда его глаза сделались пустыми, как окна давно заброшенного дома. Но Марта смотрела вниз и скорее почувствовала, чем увидела, как стоящий рядом Арсений стал медленно заваливаться вперед, туда, где черный ночной воздух вспарывали яркие светлячки искр, туда, где его ждала неминуемая смерть. Руки Марты беспомощно и бестолково заскользили по его спине. Пальцы, ломая ногти, зацепились за ремень джинсов. Но эти жалкие попытки могли лишь задержать, а не предотвратить падение. Он справился сам. Наверное, тех мгновений, которые смогла выторговать для него у судьбы Марта, хватило на то, чтобы Арсений пришел в себя, вцепился в ограждение. Теперь уже он, а не она, болтался между небом и землей. Теперь уже ей предстояло совершить невозможное. Упав животом на припорошенную мокрыми листьями площадку, Марта протиснулась между прутьями ограждения, ухватила Арсения за левую руку. «Ты потерпи, я сейчас! Арсений, родненький, ты только не разжимай пальцы!» Она не знала, слышит ли он ее. Она даже лица его не видела из-за ослепительно ярких сполохов костра. «Держись второй рукой, ну, пожалуйста!» «Не могу. Кажется, я растянул запястье, когда хватался за перила». Его голос звучал спокойно, но в этом спокойствии Марте чудилась обреченность. Она его не удержит. Не удержит и уж тем более не затащит обратно на площадку. У нее не хватит ни сил, ни пространства для маневров. Ее собственное тело уже сползает вниз по скользкой от дождя и листьев площадке. «Ты только держись, я что-нибудь придумаю». «Марта, ты упадешь. Отпусти». «Не могу». Чтобы не разреветься, она до крови закусила губу. «Если отпущу, упадешь ты. Ты уже падал из-за меня». Она и в самом деле не могла. Не могла позволить ему умереть еще раз. Но и спасти его она не могла тоже. Оставалось ждать, когда у кого-нибудь из них закончатся силы. Рядом жалобно взвыл Грим, просунув голову между прутьями ограждения. «Грим, хватай!» Арсений взмахнул травмированной рукой, и мощные челюсти тут же сомкнулись на его запястье. Теперь они рычали в унисон. Арсений от боли, а борющийся за его жизнь Грим от напряжения. Марта тоже боролась. Из последних сил, уже почти теряя сознание, она думала только о том, чтобы не разжать пальцы. «Да что же это такое?» В ее наполненную болью и борьбой реальность пробился сиплый голос. А ускользающее запястье Арсения перехватила жилистая загорелая рука. «Отпускай, Марта, я его держу». Она не могла его отпустить, не могла разжать сведенные судорогой пальцы. «Эх, грехи мои тяжкие». В голосе, знакомом и незнакомом одновременно, добавилось хрипотцы. «Держись, парень, я сейчас. Только перелезу через ограждение. Ты ж не сможешь, как Марта, между прутьями. Подождите, дети, я сейчас». Марта упустила момент, когда все закончилось. Когда боль в мышцах и связках сделалась чуть слабее, а голова больше не гудела от напряжения. «Все, девочка, можешь отпускать своего дружка». Щеки коснулась сухая, вся в трещинках, ладонь Акима. «Вытащили мы его». Вытащили. Ей очень хотелось кричать от радости. Хотелось обнимать и целовать их всех сразу. Арсения, Акима и Грима, но сил не было. Сил хватило лишь на то, чтобы некрасиво на коленках подползти к Арсению, заглянуть в его серое от боли лицо. «Да чего же ты упрямая, Марта?» Левой рукой он пытался одновременно гладить радостно поскуливающего грима и придерживать поврежденную правую. Он даже попробовал улыбаться, но получалось у него не слишком хорошо. «Да, Марта, она такая, упрямая». Рядом с ними присел на корточки Аким. «Совсем как Наталья. А рука — это ничего. Рука до свадьбы заживет. Ты, парень, не горюй. И так вон в рубашке родился. Думал, не успею уже, а ты гляди, какой живучий». «Да, вовремя вы». Арсений смотрел на Акима внимательно и настороженно. Так, словно знал о садовнике какую-то тайну. «Не вовремя, парень. Опоздал я на целую жизнь». В незабудково-синих глазах Акима вдруг блеснули слезы. «Если бы раньше догадался, может, Наталья бы до сих пор жила. Ну, хоть вас, неразумных, от беды уберег». Он болезненно поморщился, прижал натруженную ладонь к груди. «Мало времени у меня осталось, дети. Я хоть и неверующий, а умирать без исповедей не хочу. Вы уж потерпите, выслушайте старика». Аким. Исповедь. Как же он его ненавидел. Лютой ненавистью ненавидел. Зубами готов был вцепиться в глотку и рвать, рвать. Он ненавидел Савву Стрельникова, но с не меньшей, а то и с большей силой он любил Наталью. Ради нее, ради счастья видеть дочь и внучку, Аким готов был на все, даже на то, чтобы отказаться от мести. Наталья приняла решение сама. Она всегда была смелой и решительной, гораздо более решительной, чем он. И тот грех она взяла на себя, не позволила Акиму замарать душу убийством. Он нашел ее на скамейке в парке, потерянную, отчаявшуюся, но все равно непостижимо решительную. Ему не нужны были слова, чтобы понять, но он все равно спросил: «Ты сделала это, Наталья?» Она не нашла сил ответить, лишь молча кивнула в ответ. «Где?» «В павильоне. Он ее почти доделал. Аким, она едва ли не живее меня. Ты веришь?» «Я верю». Он верил. Он, как никто другой, знал, на что способен Савва Стрельников. «Как ты это сделала?» «Ядом. Я убила Савву его же собственным ядом, Аким». «А чашка? Ты забрала чашку?» «Нет. Я не могу туда вернуться. Теперь я убийца. Чем я лучше его?» «Ты лучше». Замирая от недозволенной нежности, Аким погладил ее по волосам. «Иди в дом, Наталья, я все улажу». Он уладил. Ради Натальи он пошел бы даже на преступление, а тут такая малость. Савва лежал у ног статуи, жалкий, с перекошенным от ужаса лицом. Что он увидел перед смертью? Какие демоны восстали из преисподней, чтобы забрать его с собой? Этого не узнать никогда. Да и нужно ли? Аким едва удержался от того, чтобы не пнуть поверженного врага. Остановился в самый последний момент. Испугался, что такой недостойной местью уподобится тому, кого ненавидел все эти годы. В павильоне было холодно. Казалось, даже статуи мерзнут в этом мертвом морозном царстве. Урания, еще незавершенная, но уже узнаваемая, смотрела на Акима с укором. Точно злилась из-за того, что теперь ей никогда не наполнится жизнью, не вдохнуть полной грудью, не сойти со своего постамента. Аким поднял с пола молоток, взвесил в руке, всматриваясь в знакомые черты. Урания была божественно красива, едва ли не красивее остальных муз. После смерти Саввы Стрельникова в красоте ее больше не было угрозы, а у Акима не нашлось сил уничтожить такое чудо. Достаточно просто спрятать статую, убрать в такое место, где Наталья не увидит ее никогда. Он потерял Наталью, но Урания останется с ним до скончания дней. Нишу в основании колонны Аким увидел, когда убирал с пола осколки разбившейся чашки. Оттуда, из зияющего провала, тянуло могильным холодом. А еще там что-то было. Шкатулка из почерневшего от времени дерева, полная удивительных и непостижимых вещей. Вещей, наполненных жизнью и воспоминаниями. Шкатулка была дорога Савве Стрельникову, дорога до такой степени, что он хранил ее в тайнике. Перебирая на первый взгляд совершенно бесполезные побрякушки, Аким почувствовал постороннее присутствие. Затылка коснулись холодные пальцы. В уши прокрался неразборчивый шепот. Он обернулся с такой стремительностью, что закружилась голова. Ничего необычного. Мертвое царство мертвых муз. Откуда же тогда это выстуживающее душу ощущение, что статуи наблюдают за ним из-под полуприкрытых век? Показалось, это все из-за волнения, от того, что исполнилось, наконец, то, о чем мечталось. Он действовал с холодной отстраненностью заправского преступника. Сначала уничтожил все следы пребывания в павильоне Натальи, убрал осколки, протер пол, прикатил в павильон садовую тележку. И только потом подошел к ожидающей своего часа Урании. Пришлось попотеть, перекладывая статую на тележку, но у него все получилось. Со шкатулкой тоже нужно было что-то делать. Сначала Аким хотел ее сжечь, чтобы оборвать самую последнюю нить, связывающую Савву с этим миром. Но уже разжигая костер в дальнем уголке парка, передумал. Пусть шкатулка останется. Есть в ней что-то неразгаданное, непостижимое. Возможно, изучив ее содержимое, он когда-нибудь сможет понять ненавистного Савву Стрельникова. Шкатулка так и осталась с ним. Не проходило дня, чтобы Аким не доставал ее, не рассматривал до последней трещинки, до малейшей складочки знакомой побрякушки, до сих пор не понятые, не разгаданные. За свою преданность он попросил у Натальи небывалого. Просил и боялся, что она откажет. Натальина любовь давно отболела, облетела осенней листвой, превратилась в горстку пепла. Но его собственные чувства остались сильны до сих пор. Может, даже сильнее, чем раньше. Только лишь всегда быть рядом, не мешать и, точно верный пес, являться по первому зову хозяйки. Видеть Наталью, видеть дочь и внучку. Вот и все, что ему нужно от жизни. Она согласилась. Аким так и не узнал, чего стоило ей это решение. Просто принял его как королевскую милость, как отпущение грехов. Наверное, он бы смирился с единственным условием Натальи. Приспособился, научился довольствоваться ворованным счастьем и вежливыми улыбками девочек, которые никогда не узнают, кем он им приходится. Но даже ворованное счастье длилось недолго. Сначала умерла Светлана. Следом пришел черед Тамары. А когда погибла Юленька, Аким возненавидел и себя за то, что не сумел защитить единственного ребенка, и Наталью, которая не уничтожила ненавистный павильон еще тогда, после самоубийства Светланы, и муз, которые наблюдали за его страданиями с многозначительными усмешками. Но больше всего он ненавидел мертвого Савву Стрельникова, своим гением, призвавшего в этот мир чудовищное и непостижимое зло. Теперь Аким часами просиживал у ног каменной Урании, перебирал содержимое старой шкатулки, пытаясь разгадать самый страшный и самый последний секрет Саввы. Ничего не выходило. Он был слишком обычным, слишком человечным, чтобы постичь непостижимое. Еще почти 30 лет пролетели как один день. Аким по-прежнему оставался молчаливой тенью бывшей супруги, ее единственной опорой. Выросли дети, седина убелила голову Натальи, он сам превратился в жалкого старика, и только мертвые музы оставались молодыми. А потом кажущееся благополучие пошло прахом. Сначала покончил с собой Максим, потом упала с лестницы и стала инвалидом Наталья, а Марта, единственная горячо любимая внучка, как-то в одночасье из неугомонной озорницы превратилась в девушку со льдинкой вместо сердца. Аким чувствовал эту колючую льдинку, чувствовал боль, которую она причиняла Марте, но ничем не мог помочь. Он дал Наталье обещание не вмешиваться. А потом началось самое странное, совсем уж непостижимое. Не то чтобы в памяти Акима случались провалы, но бывали моменты, когда он обнаруживал на одежде следы мраморной крошки, а на ладонях — кровавые мозоли. Когда наутро чувствовал себя совершенно разбитым, словно целую ночь провел без сна. Понимание того, что происходит, еще не пришло, но в душе поселилась тревога. Аким не навещал свою Уранию больше года, сознательно отдаляясь от ее холодной, неувядающей красоты, пока однажды ранним утром не увидел знакомый силуэт сквозь подернутое дымкой стекло павильона. Воцарившаяся среди остальных муз Урания смотрела на него с ласковой насмешливостью, улыбалась улыбкой молодой Натальи, протягивала руку, словно желала коснуться его щеки. Уже не просто статуя, еще не живая, но уже и не мертвая, завершенная. Это была самая страшная ошибка в его жизни. Ошибку эту он не сможет простить себе до конца дней. Не нужно было показывать статую Натальи, не нужно было пугать недобрым предзнаменованием. Он и не собирался, пока вдруг не обнаружил себя стоящим между каменной Натальей и Натальей живой. Впрочем, теперь это было уже не важно. Важно другое — то, что именно его рука поставила точку в смертном приговоре любимой женщине. Наталья умерла из-за него, из-за того, что много лет назад у него не хватило духу избавиться от ее каменного двойника. Теперь у Акима оставался один единственный смысл в жизни — он должен раз и навсегда разобраться с окаянным наследием Саввы, уничтожить проклятие, защитить Марту. Озарение пришло в тот момент, когда Аким убирался в рабочем столе. Альбом для набросков был куплен им несколько лет назад, но нарисовать хоть что-нибудь на хрустких, мелованных страницах не хватало духу. Этот альбом — прощальный привет его молодости и немой укор его нынешней трусости был заполнен его собственной рукой больше, чем наполовину. С каждой страницы на Акима смотрела Наталья или Урания, а одежда была в мраморной крошке, а руки в кровавых мозолях, и ночи казались до самого донышка заполненные чем-то ускользающим, отнимающим силы. Кто-то воровал его жизнь. Кто-то нагло и бесцеремонно пользовался его телом, навыками и талантами, чтобы подвести Наталью к последней черте. Осталось лишь найти того, кто способен на такое злодейство. Пыльные часы в архиве фонда Саввы Стрельникова, черно-белые над семейными альбомами, бессонные над библиографией врага, пахнущие лилиями у ног каменной Урании. Это Урания подсказала ему разгадку, взглядом из-под полуприкрытых век указала на колонну. Он уже и забыл про тайник. Забыл, а благодаря Урании вспомнил. Задняя стена ниши была проломлена. В пролом этот можно было запросто просунуть ладонь. Морщась от холода и накатившего вдруг отвращения, Аким пошарил в проломе. Пальцы коснулись чего-то хрупкого, неживого. Оно и было неживым, то, что он вытащил из пролома. На истлевшей, выбеленной временем человеческой фаланге масляно-черным поблескивал массивный перстень. Нет, Аким не испугался. После смерти Натальи он не боялся уже ничего. Вгрызающееся в душу отчаяние придавало сил, заставляло торопиться, направляло по верному пути. Перстень был памятный. Аким не раз видел его на фотографиях и портретах Саввы. Но Савва давно гниет в земле. Кто замурован в колонне? Кто охраняет покой мертвых муз? У него ушло меньше суток, чтобы понять, кому принадлежал перстень. Мельпомена, пропавшая без вести жена Саввы Стрельникова, предшественница Натальи, еще одна отвергнутая муза. А утром следующего дня Аким не увидел своего отражения в зеркале из-за написанного кровью послания «Не становись на моем пути». Кровь была его собственная. Она до сих пор сочилась и с вспоротого опасной бритвой бока. Чужое послание, написанное его собственной рукой и его кровью. Вот все и встало на свои места. Почти встало. Надо лишь узнать, от чего беснуется заточенная в павильоне Мельпомена. Или не нужно ничего узнавать? Сколько смертей на ее счету? У кого еще она воровала жизнь и память? Чьими еще руками творила зло? Слишком мало времени. Он уже почти беспомощный старик. Не в его силах искать доказательства вины. Но он еще может привести приговор в исполнение. Книги по оккультизму, старые, с пожелтевшими от времени страницами, Аким нашел в личной библиотеке Саввы. Вот и еще одно доказательство его злодейства. Злодейство, подпитанное гениальностью. Что может быть страшнее и опаснее? Действовать пришлось большей частью по наитию. Информации в старых книгах было совсем мало, но кое-что Аким все-таки узнал. Он готовился к предстоящему целый день. Принес к павильону дрова, для надежности запасся бензином. Оставалось лишь дождаться темноты. Мельпомена его опередила. Может, читала в его душе, как в открытой книге, а может, за годы заточения поднаторела в своих сумрачных интригах. Аким сгружал хворост у стен павильона, когда услышал голоса. На смотровой площадке стояли двое. Парня он узнал сразу, а вот девушку... В замершей у ограждения незнакомки не осталось ровным счетом ничего от Марты. Даже белокурые волосы взвивались над головой хищными змеями. Время уходит, нужно спешить. Колонна оказалась хлипкой. Всего нескольких ударов молотком хватило, чтобы она пошла крупными трещинами. Еще удар, и к ногам Акима упало то, что осталось от Мельпомены. Он не был брезгливым. Годы в лагерях приучили его к стойкости. Но, поднимая с пола истлевшие останки, он старался не смотреть на обтянутый пергаментной кожей череп, не заглядывать в полыхающие адским огнем глазницы. Костер, щедро подкормленный бензином, взметнулся до небес, но продолжал жадно тянуть к Акиму огненные щупальца. Время пришло. На мгновение ему показалось, что огонь захлебнулся, не в силах переварить эту страшную жертву. Но тут в ночное небо взметнулся сноп искр, а тишину разбудил отчаянный крик боли и ненависти. Вот и все. Вот он и привел в исполнение смертный приговор. Мельпомене не вырваться из огненной ловушки. Но осталось еще кое-что. Кое-что очень важное. Шкатулка со странными безделушками тоже должна исчезнуть. Что это будет, наказание или избавление, Аким не знал, но сердцем чувствовал свою правоту. Первой вспыхнула шаль цвета берлинской лазури. Радостно взметнулась к небу огненной птицей, шелковыми крыльями раздувая костер еще сильнее. «Спасибо!» — ласковый шепот, не то за спиной, не то в голове. «Спасибо тебе!» Тряпичная роза расправляет огненные лепестки. Атласная лента просыпается сизым пеплом. Гранатовый браслет нетерпеливо пощелкивает. Со стоном лопается хрустальный флакон. Жемчужное ожерелье юркой змейкой обвивает серебряный гребень. А в ушах громким речитативом звучит одно и то же. «Спасибо, спасибо, спасибо!» И самое главное, портсигар Наты, украденный его собственными руками, украденный так же, как была украдена ее жизнь. Последняя связующая нить или оковы? Надо решиться. Время уходит. Портсигар исчезает в бушующем пламени. На фоне костра даже черный бархат неба кажется выцветшим и тусклым. На этом тускло-сером фоне Аким не сразу замечает болтающуюся над бездной человеческую фигуру. Сердце сжимается от острой боли, сил не осталось даже на то, чтобы дышать. Но еще не все дела сделаны, не все долги розданы. Там, наверху, Марта, его маленькая девочка. Говорить все труднее. Боль выжигает внутренности, сжимает горло стальными тисками, но он должен покаяться, снять с души камень. Еще чуть-чуть. Успеть рассказать самое главное. Теперь на пороге смерти уже можно. Боль отпускает. Но это не капитуляция, а всего лишь милость победителя. Как же радостно, как же горько, стоя у последней черты, услышать «Дедушка, не уходи!» Слишком поздно. Ничего, они молоды. У них впереди долгая и счастливая жизнь, а он уходит не в никуда. Он уходит к своей Наталье. Вот она присела рядом с Мартой, улыбается ласково, как в далекой юности, касается его небритой щеки прохладными пальцами. «Здравствуй, Наталья!» Слова срываются с губ сизыми облачками. «Здравствуй, Аким. Я ждала тебя».